Девятая карета. Глава 21. Тепло, журчание, запах азалий. Кто-то гладит мою руку, но музыки нет. И говорит не Флоримон, и Рауль не ждет, чтобы протанцевать со мной на террасу под луну. Вильям, Линда, выпейте. Язык жжет, не так-то легко глотать. Открылись глаза, я лежала в маленьком салоне на диване перед камином. Огонь горит, бледные языки пламени лижут новые поленья. Никогда раньше не падала в обморок. Положила руку на глаза, салон вертелся вокруг, слишком яркий и не в фокусе. Допейте. Послушалась. Что-то безвкусное согревало меня и оживляло. Скоро я научилась владеть глазами, пальцами и даже мозгами и памятью. Как вы себя чувствуете? Хорошо, прекрасно. Извините, Вильям. Крайне странный и бесполезный поступок. Он взял у меня стакан, сел рядом на диван. Все, что мы сегодня делали, было не слишком полезно. Разве не так? Конечно, это ничего для него не значило. Я заставила себя спросить, они его уже утащили? Нет еще. Вильям, я должна его видеть. На секундочку, должна. Но, дорогая Линда, когда он отправится... Не представляю, полиция еще занята, скорая помощь ждет. Я дернулась, скорая помощь? С ним что-то случилось? Я села и схватила Вильяма за руку. Снова вокруг засверкал сияющий туман. Но, Линда, ты не понимаешь? Я думал, ты знаешь, он умер. Должно быть, я чуть не оторвала ему рукав. Вильям осторожно положил ладонь на мою руку. Он застрелился незадолго до того, как Рауль, ты и я сюда добрались. Ой, Леон! Леон застрелился! Скорая помощь для Леона? Почему? А для кого же еще? Я глупо хихикнула. Действительно, для кого? И залилась слезами. Плохо пришлось Вильяму. Для скромного английского любителя он держался очень хорошо. Он отыскал еще этого странного напитка, еще погладил меня по руке и обнял меня огромной лапой. Я думал, ты все поняла, что это просто шок от вида мсье Леона. И поэтому парень один дворецкий все рассказал, когда принес выпить, я думал, ты слышала, не представлял, что ты совсем отрубилась. А я и нет. Я слышала разговоры, но не понимала, как во сне. Бедный ребенок, теперь лучше. Ну, расскажи, что сказал Сэддон? Так его зовут? Слава богу, он англичанин. Ну, он сказал, что зашел в библиотеку насчет камина вскоре после 11 и нашел его мертвым на полу, как ты его и видела. Никакого выстрела не было, никто не слышал. Он вызвал полицию и врача, а потом позвонил на виллу Мирей, но никто не подошел. Это, наверное, до того, как мы с Филиппом вошли в дом. Да. Они потом еще пробовали два раза. Думаю, первый раз, когда вы мне звонили, а потом подошел мсье Ипполит. Это, наверное, когда мы уже уехали. Ипполит едет сюда и скоро будет. Если умеет водить джип, убийство, совершенно про это не подумал. А они уверены, что это самоубийство? Да, пистолет был в руке, и он оставил письмо. «Письмо? Да, оно у полицейских. Сэдден его не читал, но потому, о чем его спрашивали, он сообразил, что там написано. Признавались две первые попытки убить Филиппа, включен Бернар и больше никто. утверждается категорически, что ни Рауль, ни мадам де Валми ничего не знали. Ничего не написано про последнюю попытку с ядом. Думаю, потому что нельзя было бы промолчать о жене. Сказано, что Бернар, очевидно, проболтался о двух первых попытках. Вы впали в панику и убежали вместе с Филиппом. Думаю, это все. Не о чем больше беспокоиться. Нет, я, конечно, ничего добровольно не добавлю, если они не спросят. Как-то не хочу усугублять положение мадам де Валми, что бы она ни сделала. Умер он, и ей придется с этим жить дальше. Как-то мне кажется, что она теперь погаснет, как свеча, как луна, если солнце исчезнет. Очень похожа на Леона. Ничего не сказать о ней и втянуть в это Бернара, хотя, наверное, невозможно скрыть его роль. К тому же он ее и выполнил плохо. Не поэтому. Когда Бернар обнаружил, что мы сбежали, и Рауль скоро все поймет, он, должно быть, осознал, что Леон проиграл, что у него никогда не будет состояния и обещанного будущего. Он переметнулся на сторону победителя, работал целый день на Рауля. Потом, ночью, 3 или 4 часа назад, заявился и попробовал все-таки получить обещанное с мсье Леона. «Шантаж? Да». Это есть в письме, он угрожал, это и довело Леона до самоубийства. В смысле, шантажу нет конца, нет? Возможно, ты и прав. Я все думала, почему же он не дождался решения Рауля и Ипполита? Ну, вообще-то, даже если бы они решили все замять ради Филиппа и чести семьи, что ему оставалось? Командовал бы Ипполит, заставил бы Леона уехать из Валми или прижал бы с деньгами. Рауль не дал бы больше разорять Бельвинь, и все равно пришлось бы уехать через 6 лет. И все бы знали, что он натворил, даже Филипп, а еще и этот неудачливый исполнитель Бернар начал его шантажировать. Да, понятно, что будущее его исчезло. Странно, что он не убил Бернара, но, наверное, был настороже и все-таки имеет некоторые физические преимущества. А что, кстати, с Бернаром? Леон его не убил? Исчез. Остается надеяться, что он сумеет скрыться вместе с остальными подробностями. Да, бедная маленькая Берта. Кто это? Никто. Ничто. И звать никак. Одна из тех, кто больше всего страдает, когда мужчины решают перекроить мир по собственному вкусу. А вообще-то я, наверное, не права. Он не поэтому. Еще кое-что. Леон маньяк. Он должен был чувствовать себя важнее, сильнее и лучше всех, а тут его победили. Ему нравилось играть людьми и всегда быть в центре событий, и он застрелился, и это письмо... Да, это очень на него похоже, но неважно, какие причины, это замечательный конец, нет? Ой, как я устала! Может быть, еще бренди? Нет. Все нормально, просто нервы. Хочешь уехать, может, мы... Куда? Я, да, не подумал. Красных ковров перед вами не стелили, хотя могли бы и поблагодарить, и я им это скажу, если это до них дойдет. Они понимают. Но вы не хотите здесь оставаться? А что еще делать? Месье Ипполит велит, чтобы оплатили мой проезд домой. Поедете домой? Да, и не в состоянии делать широкие жесты. Не могу просто испариться. И полиция, наверное, будет задавать вопросы. Пойду к Берте, а потом вернусь и буду ждать. Не уходите, кто-то идет. Да, вот они. Я, должно быть, еще не пришла в себя. хотя и помню, как выглядел инспектор полиции, беседа наша не сохранилась в моей голове. Испуганные слуги, очевидно, выложили все слухи, еще, наверное, что-то рассказывали Рауль и Ипполит. Инспектор был осторожен и уважителен. Отвечать было легко, но я все время смотрела на дверь и дергалась, когда кто-то проходил по коридору. Инспектор ушел с приездом Ипполита. Они вместе отправились в библиотеку. Ипполит был очень спокоен. После всего новости, очевидно, принесли облегчение. Я немного поразмышляла об Элоизе, потом о Берте, но когда собралась ее искать, Сэддон принес кофе. Полицейские, оказывается, очень по-доброму с Бертой поговорили, а потом отвезли в дом к матери в деревню. Наверное, их машина нам дорогу и перекрывала. Больше для Берты ничего сделать было нельзя, только надеяться, что она сможет забыть Бернара. Сэддон спросил про Филиппа и исчез. Вошел Ипполит. Вильям встал. Я поставила кофейную чашку на пол и тоже попробовала, но Ипполит сказал: «Пожалуйста, нет». И Вильяму по-английски: «Не уходите». «Мсье де Вальми, мне очень жаль». Он жестом меня остановил и сел рядом, взял обе руки и, прежде чем я что-нибудь поняла, поцеловал их. «Это за Филиппа. Мы вам очень многим обязаны, мисс Мартин, и я пришел благодарить вас и простить мое обращение с вами на Вилле Мирей. Вам было о чем думать, мсье. Я хотел объяснить, что не стоит обо мне беспокоиться, у него свои личные проблемы и трагедии, но он опять стал меня благодарить, а я старалась не смотреть на дверь и не думать о Рауле. И вдруг я услышала, что Ипполит говорит о будущем. Он пока останется со мной на Вилле Мирей. Мисс Мартин, могу я надеяться, что, несмотря на ужасные приключения, вы согласитесь с ним остаться?» Какое-то время я смотрела на него, не понимая вопроса. Он, должно быть, забыл о признании Рауля про меня. «Не знаю, вот сейчас, понимаю, не имею права заставлять вас сейчас об этом думать. Вы совершенно измучены, дитя, и неудивительно. Позже вы, возможно, это обдумаете. Странный звук в коридоре. Понятно ли он покидает Вальми? Я смотрела на свои руки». «Есть ли в данных обстоятельствах вы бы не хотели оставаться здесь на ночь? На Вилле Мирей всегда найдется для вас место». «Почему? Спасибо. Да, я хотела бы». «Тогда, если кто-нибудь вас отвезет...» Он посмотрел на Вильяма. Тот немедленно ответил: «Конечно». Потом он пробормотал с диким видом: «Простите, пожалуйста, что я взял машину. Мы думали... В смысле, мы спешили. Мне очень неудобно». «Ничего страшного. Вы, очевидно, думали, что сможете предотвратить трагедию худшую, чем та, которая произошла. Уверен, что вы меня поймете, если я скажу, что это не совсем трагедия. Вы найдете свое собственное необыкновенное средство транспорта снаружи. Спокойной ночи». И он ушел. Я подняла кофе, но он остыл и стал очень противным. Опять села. Полено в камине упало, рассыпая искры, а в коридоре никто не двигался. Посмотрела на часы. Остановились. Время остановилось без тебя. Рядом сел Вильям и взял меня за руку. «Линда! Линда! Вильям, я очень благодарна за все, что вы сделали. Не знаю, что бы я без вас сегодня ночью, честно, не имею права так вас звать, но я была совсем одна, а вы были моим единственным другом. Быть использованными привилегия друзей. Если вы соберетесь остаться с Филиппом, я смогу вас видеть иногда. Не думаю, что останусь. Нет? Нет. Понятно. Отвезти вас на виллу Мирей в джипе? Нет, спасибо, я подожду. Хорошо, спокойной ночи. Встретитесь со мной перед отъездом, можно? Конечно, спокойной ночи, спасибо за все. Я забыла о нем сразу, как закрылась дверь. Кто-то вышел из библиотеки. Голоса Ипполита и Рауля вместе идут по коридору. Ой, сердце болит. Я встала и направилась к двери. Привалилась к стене. Санаторий? Она оставалась с доктором, он за ней присмотрит. Потом он сказал что-то о деньгах, о пенсии. Подальше от Валми, Париж или Канны, сердце не слишком долго. Вышли в холл. Ипполит пожелал спокойной ночи. Я выбралась в коридор, ждала, когда он останется один. Тряслась, паниковала. Рауль что-то спросил, Сэддон ответил, что-то вроде «уехал». Быстрый вопрос Рауля, опять Сэддон, на этот раз четко, несколько минут назад. Он сказал мрачно, понятно. «Спасибо, спокойной ночи, Сэддон». И я поняла, о чем он спрашивал, забыла обо всем, закричала «Рауль!». Мой голос заглушил стук входной двери. Я выскочила в холл, когда зашумел мотор. Сэддон удивленно ответила, пролетела через холл, распахнула дверь и выбежала в темноту. Кадиллак уже двигался. Я опять закричала, но он не услышал. По крайней мере, автомобиль продолжал движение, набирал скорость. Я побежала, не добежала 20 ярдов. Она повернула и исчезла из виду. Если бы я остановилась и подумала, никогда бы этого не сделала. Но мыслить я уже прекратила. Только знала, что обязательно должна кое-что сказать, иначе никогда больше не буду спать. И это не только моя проблема. Я без колебаний повернула и бросилась на тропинку. Узкая, крутая, вниз по горе к мосту Валми. Мы с Филиппом много раз там ходили. Все чисто, ступеньки широкие и безопасные, но скользкие, особенно в темноте. А, неважно, в моем кармане оказался фонарик Филиппа. Я светила и неслась, будто меня преследовали призраки. Слева по зигзагу двигались огни Кадиллака. Мотор почти не шумел. Не обращая внимания на царапины, я летела вниз через лес. Первый раз он повернул еще ниже меня. Тени деревьев хватали меня за ноги. Тропинка извивалась змеей. Деревья маршировали и качались, как ночной кошмар. Срезала угол прямо по кустам. Третий изгиб зигзага увел его далеко влево, а тропинка выпрямилась, хотя стала круче. Я держалась рукой за перила и перепрыгивала через 3 ступеньки. Опять машина повернула, тени деревьев, как нити огромной паутины. Я задыхалась и повторяла глупую молитву. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Не останавливаясь, я 2 раза пересекла зигзаг и увидела мост. Рауля еще не было. Сбежала с тропинки, проскочила между деревьев, обрыв спрыгнула, упала, встала. Зашумели тормоза Кадиллака. Потом я узнала, что кто-то перебежал Раулю дорогу. Мне нравится думать, что это было тоже анонимное существо, которое там бегало, когда он первый раз меня поцеловал. Во всяком случае, оно задержало машину на несколько драгоценных секунд. Я в ссадинах и царапинах свалилась на дорогу, как раз когда он выехал из-за последнего поворота. Взбежала на мост, туман поднимался до пояса, серый, белый, золотой. Я закрыла глаза, протянула руки вперед и застыла на месте. Скрип тормозов, визг шин. остановился. Я открыла глаза. Он в трех ярдах от меня, в кудрявых облаках тумана, выключил фары. Благословенная темнота. Я три раза шагнула вперед и положила руку на крыло машины, прислонилась к нему. Молитвенное колесо крутилось так же, но уже о другом. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Вышел, остановился, очень высокий, никогда таким не был. «Я ждала, мне нужно было увидеть тебя». «Сказали, ты ушла, дурочка, я мог тебя убить». Я почти легла на крыло автомобиля, ноги не держали. Я хотела сказать, Рауль, что я виновата. Это не совсем подходящее слово — просить прощения у человека, что подозревала его в убийстве. Но мне очень стыдно, что я это подумала. Ненадолго, честное слово, ненадолго, клянусь. Он держал в руках перчатки, одевал их и снимал, молчал. «Я себя не оправдываю. Знаю, что ты меня не простишь. Это было бы невозможно, даже если бы между нами ничего не было. А так, Рауль, я просто хочу, чтобы ты немножко понял, только не знаю, как начать объяснять». «Не надо, я понимаю. Не думаю. Мне сказали, понимаешь, сказали прямо, что ты в это замешан вместе с твоим... с другими. Бернар сказал это Берти, что ты стрелял в лесу. Думаю, он понимал, что как бы далеко он ни зашел в этом, лучше не признаваться. И он, наверное, думал, что ты все простишь, когда поймешь, как выгодно это убийство». Я не поверила даже тогда, не смогла, но остальное было очевидно про них, и ничего не доказывало, что ты не с ними, ничего, кроме того, что я чувствовала. Я замолчала, пыталась увидеть выражение его лица, он, казалось, был очень далеко. Не думаю, что ты поверишь, Рауль, но я боролась на твоей стороне все время, прошла через личный маленький ад... с ночи вторника. Все тебя обвиняло. Я сомневалась, могу ли доверять самой себе. Не буду рассказывать, тебе самому хватило, и ты хочешь забыть все и меня, но я должна тебе рассказать, прежде чем ты покинешь меня. Я просто не могла рисковать. Рауль, ты понимаешь? Скажи, что понимаешь. Он вертел перчатки в руках. Сказал скучным голосом, «Ты была готова рисковать однажды. Собой — да, но тут был Филипп. Я не имела права рисковать Филиппом. Я за него отвечала, мой долг, я... Кроме меня у него никого не было, и нельзя было позволять этому что-то значить. Чему? Тому, что кроме тебя у меня никого нет. Тишина». Очень тихо он стоял, одинокая фигура в туманной ночи. Я подумала, что так и буду его всегда вспоминать, одного, оторванного ото всех, даже от семьи. Впервые я увидела его не как отблеск моих романтических фантазий, очаровательного принца-тигра Рауль. Одинокий маленький мальчик в доме, который не годится для детей, несчастный подросток при отце-маньяке, молодой мужчина в борьбе за единственный источник дохода и всегда один. Зациклилась на своем одиночестве и не увидела, что он тоже человек. «Прости, Рауль, я не должна была к тебе сейчас с этим приставать. Думаю, с тебя уже хватит. Что тебе сказали про отца, кроме того, что уже известно? Мне очень жаль. Ты правда думала, что я убью его? Нет, Рауль. Пауза. Он сказал странным голосом, похоже, ты правда меня понимаешь. По-моему, да. Даже последние 24 часа мир сошел с ума, и все ценности пошли кувырком. Я должна была знать глубоко внутри, что ты — это ты, и этого достаточно. Я хочу, чтобы ты узнал, а потом уйду. Я любила тебя все время, не переставала, и люблю тебя сейчас. Он не шевелился. Я повернулась к замку. «Ухожу. Спокойной ночи. Куда ты идешь?» «Кто-нибудь отвезет меня на виллу Мирей? Твой дядя Ипполит меня попросил. Я не хочу быть в Валми. Залезай в машину. Я тебя отвезу. Давай, давай. И куда, по-твоему, я отправился?» «Не думала отсюда. На виллу Мирей искать тебя». Я не говорила, не двигалась, сердце билось медленно, громко и больно. «Линда!» «Да? Залезай!» Залезла. Он сел рядом со мной. Темно. Он такой большой и очень близко. Я дрожала. Он не шевелился и не трогал меня. Я сказала первое, что пришло в голову. «Где ты взял эту машину? Рулетка?» «Линда, побудешь на вилле Мирей с Филиппом?» «Не знаю, не думала. Я очень хорошо к нему отношусь, но ему будет одиноко даже с Ипполитом. Может, возьмем его с собой в Бельвинь?» «Рауль, Рауль, я не думала...» Я остановилась, приложила руки к лицу. «Что, моя хорошая?» Я спросила прямо в руки. «Ты имеешь в виду, что ты все равно возьмешь меня?» Он глубоко вздохнул, не ответил. Неожиданно повернулся и притянул меня к себе. Вовсе не нежно. «А что мы друг другу говорили, будем помнить только мы?» Мы говорили долго. Потом, когда мы уже научились смеяться, он спросил с улыбкой в голосе: «А ты до сих пор не позволила мне признаться, моя красивая? Не думаешь, что уже пора?» «О чем ты говоришь? Признаться в чем? Что я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. А, в этом? Да, черт побери, в этом!» «Рискну поверить. Это были мои последние слова на очень долгое время. В конце концов, машина шевельнулась в тумане и поехала через мост». Конец книги. Май 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.